Оля, Порошо, Порошо, Сокалєро, Порошо, Порошо, Няшку, Няшки, Турай, Бас, з грома теле мергалей, Няшку, Няшки, Турай, Бас, з грома теле мергалей. Yeah.